Голубая чайка. Рано утром пароход подошел к острову. Рассветало, а берега не видно. На море лег туман, густой, как простокваша. Слышу, на палубе кто-то пробежал. Наверное, вахтенный матрос. Якорная цепь загремела, на корме закричали, а что, разобрать не могу. На берегу гремят водопады, голоса заглушают. Солнце взошло, туман расходиться стал волнами. Шлюпку спустили на воду, поплыли на берег. Впереди туман, да волны накатывают, и птицы кричат морские, глупыши. Вынырнет из тумана глупыш и с криком за кормой в тумане исчезнет. «Да вон, вон, наверху!» Задрал голову, посмотрел наверх, а там гора в небе висит над туманом. Солнце выше поднялось, а еще две вершины показались. В горах всюду белые струйки висят, водопады. Когда я на вершину горы залез, увидел там в потухшем вулкане озеро. В озере горячие ключи бьют, и вода совсем голубая. Чайка пролетела над озером голубым пятном. Сквозь перья на крыльях голубизна просвечивает. Землетрясение. В поселке я у знакомого рыбака пил чай. Он мне рассказал, как осьминожек, в отлив на щупальцах поднялся, хотел его напугать. И вдруг тарелки в шкафу как забринчат, лампочка над столом закачалась, и весь мой чай разлился по скатерти. Я вскочил, хотел на улицу выбежать. У дверей уже был. Слышу, тарелки больше не звякают. Лампочка чуть покачалась и успокоилась. Рыбак засмеялся. «Маленькое землетрясение. Сначала мы тоже пугались, выбегали на улицу. Потом я ходил в горы, огромные камни смотрел». Когда настоящее землетрясение было, эти камни из кратера вулкана вылетали из самого пекла. Они обожженные и в дырках, как будто их долго варили. И купался в горячей речке. Холодный ветер листья с деревьев рвет, а вода в речке горячая, как в бане. Один раз гулял на берегу. Сел на камень, а камень теплый. Перевернул камень, из земли повалил горячий пар. Как будто крышку открыли у чайника. Зимой на Курилах печки не топят. По деревянным трубам горячая вода прямо из земли бежит в дом. И лучше всякой печки греет. Горячая вода нужна белье постирать. Краник в сенях открой и наливай сколько хочешь. Когда пароход к островам подходит, вулканы издалека белым дымком попыхивают, курятся. Вот и назвали острова Курильские. Лопуховая чаща. Подальше от берега лопух растет. Густой, не продерешься, да и страшно. В бамбуковой чаще растет лиана и притка. Такая ядовитая, даже не дотронешься до нее. Ветер только подует, пыльцой обдаст, обожжет, как кипятком. В Курильском лесу всякие лианы растут. Такие, что деревья обвивают, в кору впиваются и сок из дерева пьют. Цветы у лиан большие, яркие. Хочется сорвать, да боязно, а вдруг ядовитое. Я в лопуховом лесу гулял. Листья лопушиные над головой, как зеленые крыши. Один лист можно постелить, а другим сверху накрыться. Темно, сыро, и никакой травы не растет. Посмотрел я на свою руку, она зеленая. Листья белый свет не пропускают. Какая-то птичка с земли вспорхнула, в лопушиный стебель вцепилась коготками. Вроде знакомая птичка. Да это соловей, курильский. На груди у него красная салфеточка. Соловей улетел, а я стал из чащи выбираться. Впереди показалась поляна, а на поляне растут пальмы. Да нет, не пальмы, а трава дудочник. У нас ребята из нее дудочки вырезают. А из этого дудочника можно сделать трубу в две руки толщиной. Каждая травинка — дерево, а наверху зонт, как у пальмы. Называется «медвежья дудка». На такой дудке только медведю дудеть. Слышу, гремит водопад. Выбрался к речке и по речке вышел на океанский берег, в рыбацкий поселок. Сайра. Утром меня разбудили чайки. И глупыши кричат, и вороны каркают, и ничего не разберешь. Кто-то под окном пробежал. «Сайра, Сайра подошла!» Я скорее оделся, вышел на улицу. Над бухтой чайки со всего океана собрались. полощут крыльями, падают на воду, в клювах мелькают блестящие ножики, выхватывают сайру из воды. На зеленых волнах белыми хлопьями покачиваются чайки, взлететь не могут, отяжелели, объелись сайрой. По берегу ходят вороны, сайру клюют, которую волны выбрасывают. Серебряной полоской блестит на солнце мертвая сайра. Ближе к воде живая трепухается на песке. А по воде, словно рябь от ветра, набегает широкими полосами. Это стаи сайры идут с океана.